Почему апостол увещевает: «Не бываем тщеславни»? И Господь, обличая фарисеев, говорит: «Как можете вы веровать, когда славу друг от друга принимаете, а славы, которой от единого Бога, не ищете?» О таких и блаженный Давид с угрозой говорит: «Бог рассыпа кости человекоугодников». Тщеславие новоначальных и тех, которые мало еще преуспели в добродетелях и в ведении духовном, обыкновенно превозносит или за тон голоса, то есть, что приятнее других поют, или за то, что они тощи плотью или красивы телом, или что имеют родителей богатых и благородных, или что презрели военную службу и почести. Иному оно внушает, что если бы остался он в мире, то легко стяжал бы и почести, и богатства, хотя он никогда не мог бы их достигнуть. Надымая его таким образом принесением в жертву безвестных надежд и заставляя тщеславиться оставлением того, чем никогда не владел. На иного напускает оно желание священства или диаконства, рисуя ему в мысли, что он с такой святостью и строгостью исполнял бы тогда свое дело, что и прочим священникам мог бы послужить примером святости, а кроме того, многим доставил бы пользу и своим поведением, и сказыванием поучений. Иногда и того, кто живет в пустыне или уединенничает в келье, заставляет оно мечтать в уме своем, будто он обходит дома разных лиц и монастыри, и действием своих воображаемых убеждений многих обращает на путь должной жизни. И водится таким образом бедная душа туда и сюда такой суетностью, бредя как бы в глубоком сне и увлеченные сладостью таких помышлений и такими мечтами исполненные, большей частью бывает не в состоянии замечать ни своих действий, ни присутствия братьев, если бы они в самом деле были пред глазами, будучи вся сладостно погружена, как в истинно происходящее, в то, чем не спя бредит, как во сне, в блуждании помыслов своих. Помню, что когда я жил в пустыне Скитской, один старец, придя в келью одного брата для посещения его, услышал, что тот внутри что-то говорит, и приостановился, желая узнать, что такое читает он из Святого Писания или на память, что прочитывает, как там есть обычай делать это за работою. Приложив поближе ухо, благочестивый наблюдатель услышал, что брат будто в церкви предлагает поучение народу. Это значило, что он духом тщеславия обольщенный представлял себя иереем и исполнял мечтательно лежавшее на нем дело. Подождав еще немного, старец услышал, что брат кончил поучение и, переменив должность, будто уже в сане диакона, начал возглашать: «Оглашение, изыдите!» Старец постучал в дверь. Брат, вышедший, встретил его с обычной почтительностью и, вводя внутрь, спрашивал, давно ли он пришел, делая вид, что беспокоится, недолго ли пришлось ему стоять вне и не потерпел ли он от всего чего неприятного. На деле же, совестью уязвляемый за свои мечты и за то, что делал вследствие их, старец ласково ответил: «Я только что пришел, как ты возглашал, оглашение изыдите». Это здесь поместить я потому счел нужным, чтобы мы, имея пред очами полное изображение, с какой силой и в каком порядке нападают на нас страсти, которыми бедная душа бывает терзаема, могли быть более внимательны к себе и через то удобнее избегать сетей и западней вражеских. Так и египетские отцы поступают. Они, не колеблясь, все подобное износят на среду, и рассказами своими о других и о себе, как бы и они все еще испытывали то, о чем рассказывают, раскрывают и обнажают пред юными иноками борение всех страстей, и такие, какие уже претерпевают они, и такие, какие еще имеют претерпевать, чтобы через такое изложение ими обольщение всех страстей горящие духом новоначальные познали секреты настоящих своих браней и, видя их как в зеркале, уразумевали как причины борющих их страстей, так и средства против них. Относительно же будущих бранных сваток, прежде чем они придут, наперед знали, как предостерегаться от них, как выступать против нападающих и как сражаться с ними. Как искуснейшие из врачей имеют обыкновение не только настоящие болезни врачевать, но и будущим по своей прозорливой опытности противодействовать, предупреждая их предостерегательными наставлениями или целительными питьями, так и эти истинные врачи душ духовным своим наставлением, как бы неким противоядием, наперед убивая болезни сердец, какие имели бы возникнуть, не дают им юнеть в душах юных иноков, открывая им и причины нападений страстей, и целительные против них средства. Воин Христов, желающий законно подвязаться истинным духовным подвигом, всякими мерами должен стараться победить этого многообразного и разновидного зверя. И, во-первых, мы можем избежать самой встречи с этой многочастной отовсюду против нас готовую выбежать непотребностью. Если, содержа в мысли оное давидское изречение «Господь, рассы по кости человека угодников, ничего не будем дозволять себе делать или предпринимать», с тщеславным намерением стяжать суетную славу. Потом, сделанное с добрым начинанием, надобно нам усиливаться и сохранить с подобным же добрым блюдением, чтобы после того не прокралась болезнь тщеславия и не опустошила плодов всех трудов наших. Также, что в поведении братьев не принято в общей обычай и не делается всеми, то всем стараниям надо отклонять как дело хвастливое, и того, что может сделать нас заметными среди других, и что по элику мы одни то делаем, может стяжать нам славу у людей, всячески избегать. Этими себя выказываниями наипаче и обнаружится, что к нам пристала смертельная зараза тщеславия. Чего, однако, мы могли бы избежать, если бы содержали в мысли, что не только совсем потеряем плод трудов наших, какие поднимаем тщеславным намерением, но и виновными сделаемся в большем преступлении, и как святотатцы должны будем понести вечные муки, так как к оскорблению Бога восхотели для людей сделать дело, которое должны были делать для Него, и через то людей предпочли Богу и славу мира славе Божией. Как обличит нас тогда ведущий сокровенное Бог? –